Часть одиннадцатая. По мутному полноводному дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром, 18 двухпалубных кораблей. Впереди и позади них 20 галеонов и 20 бригантин, скамповеи, яхты, галеры, 86 военных судов и 500 стругов с казаками далеко растянулись на поверхности реки. С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби пойменных озер, караваны птиц летели на север, иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюйд-ост, вначале противный ветер, и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по дону на запад. Заполаскивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой: никто не дерзает отстать от командорского корабля, но за иным следовать под пеной. Ежели кто отстанет на 3 часа, четверть года жалования, ежели на 6, 2/3, ежели на 12 часов, за год жалования вычесть. После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля, били склянки. Огоньки ползли на верхушке мачт. Убирали паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса. С темной громады апостола Петра, где в звании командора стоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвелась в звездное небо ракета. В кают-компании собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре. Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились 6 судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, 2 дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли монахов игрой на рогах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из 800 корабельных пушек. Снова по всей реке надувались паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами, мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Паньшиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом — казаков в 4-угольнике обоза с 2 пушками. Калмыки и казаки съехались биться, не поделив табуны коней и осетровые ятови. Воевода Шейн пошел на шлюпке к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын — к казакам. Помирили. По сему случаю на зеленых холмах пировали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья велел наловить черепах и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах и угостил бояр чудным блюдом, а когда поели, показал черепашьи головы. Воеводе Шейну сделалось тошно, много смеялись. 24 мая в жаркий полдень из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло 40-пушечных кораблей. Покуда вице-адмирал промеривал рукав Дона кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог осматривать крепости и форты, прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях с фьючным обозом. Разбили ковровые шатры, на холме воткнули бунчук, конский хвост с полумесяцем на высоком копье. Послали переводчика узнать, примет ли царь поклон от хана и подарки. Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник, адмирал Головин с бояры. 3 дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На 4-й посольство пошло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары. Кованый арчак для седла, сабельку, пистоли, нож, сбрую. Все так себе, в серебре, с дешевыми каменями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, и о том, и о сём, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками. «Корош, Москов, корош, флот! Только напрасно надеетесь, большими кораблями кутюрьмой вам не пройти. Не так давно султанский флот так-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь». «По всему видно, что прибыли только для разведки. На утро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме. Промеры показали, что кутюрьма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйт-вест, если нагонит в гирло морскую воду. Из Таганрога вернулся Петр, помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга, началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное за зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду неподвижно. С убранными парусами корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в кутюрьме продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаудбинахт Юлиус Рейс, выйдя багровый, тяжелый и жаркой, как баня кают-компании, помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рейс еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко: «Идет шторм!»